Когда зацвела сирень? Когда в последний раз я прощался с Москвой, жена была еще в родильном доме. Что там говорить? Прощался я с грустью. Нелегко расставаться с семьей, даже не поцеловав жену, подарившую тебе дочку. И повидав эту дочку только через стекло. Мой старый друг, бывший военный корреспондент Союзрадио Павел Кованов, переведенный на работу в Москву, и жена Александра Шабанова, коренная москвичка, вызвались стать крестными новорожденной. Обещали пошефствовать над женой и над малышкой. Вот тогда-то, мучаясь родительской тоской, я и задал нашему начальнику военного отдела генералу Галактионову, напутствовавшему меня в эту последнюю, как он выразился, командировку, глупый вопрос. Когда же, по его мнению, закончится война? Генерал – знаток военной истории, и он ответил мне словами Фридриха II. «Когда зацветет сирень?» И вот сирень буйно цветет в замковом парке под Дрезденом. Сирень разных цветов и оттенков, и сиреневая, какое полагается быть, и фиолетовая, и сизая, и белая. Целые клумбы этой белой сирени прямо-таки вкатываются в окна домика замкового пастора, где обитает пресса, крупная, махровая, напоминающая разваренный рис. Вот в эту-то пору, на грани лета, и пришла к нам телеграмма генерала Галактионова, предписывающая Сергею Борзенко и мне завершать дела в штабе фронта и машинами выезжать в Москву. В адресе не были обозначены наши воинские звания, в подписи слово «генерал» отсутствовало. Мы поняли, что мы перестали быть военными корреспондентами и переходим на мирное положение. Прочтя эту телеграмму, я взыграл духом. Скоро, через несколько дней, увижу жену, маму, сына, а главное – дочку, которая на семейном совете, состоявшемся при участии крестных, уже нарекли Аленой. По сказочным канонам Аленушке полагалось быть русой, светлоглазой. Дочка же, как явствовала из писем жены, была черноволосой смуглянкой. Очень, очень хотелось поскорее ее повидать. Вот так бы бросил сейчас все и полетел в Москву. Но сразу сделать это никак нельзя. По военным обычаям еще предстояло, так сказать, представиться начальству по поводу отъезда. Начал с начальника политуправления генерала Яшечкина и члена военного совета генерала Кранюкова, которых от души поблагодарил за умную помощь, неизменную отзывчивость к нашим корреспондентским делам и заботам. Немного бы мы преуспели, если бы эти генералы, так сказать, держащие руку на пульсе фронтовой жизни, не помогли нам советами при выборе тем. Потом направил свои стопы к генералу армии Петрову. Пришел к нему в горячее время. Сочинялось донесение в ставку, которое по-прежнему еще называлось боевым. В штабе это, так сказать, час священнодействия. И отрывать в такую минуту штабных офицеров от дела весьма рискованно. Но генерал урвал таки время. Он был, как всегда, приветлив. Начал с того, что поделился интересной новостью. Обнаружено еще одно хранилище предметов искусства. Заброшенная шахта. Полотна и скульптуры свалены там наспех кое-как. Вы понимаете, Борис Николаевич, Лукас Кранах, Брейгель, великолепные старые голландцы, все лежало навалом. И что особенно важно, даже трогательно, ведь сами немцы указали нам этот клад. Пришли в военную часть двое, местный учитель и пастор. Спасите, произведения искусства могут погибнуть. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что мы уже завоевали доверие населения. Это начало нашей второй победы. А Дрезденскую галерею мы второй раз спасли. Целый взвод реставраторов над ней хлопочет. Все, все восстановим. Мы с Иваном Степановичем свободную минуту туда иной раз ездим. Душой отдыхаем. Съездите-ка и вы, сударь мой, обязательно съездите. Полюбуйтесь на прощание на эти чудеса. С командующим прощание получилось необыкновенно сердечным. Первый раз за 4 года знакомства увидел я маршала в домашней одежде. Впервые говорили мы с ним не на военные, а на житейские темы, и разговор этот тоже впервые держали за обеденным столом. Вспомнили освобождение Калинина, битву на Курской дуге, тяжелые дни Корсунь-Шевченковской битвы и невероятное по сложности и тяжести наступление по Южной Украине через Молдавию, вспомнили прыжок за пруд. Так мы дошли в своих воспоминаниях до дорожного указателя во Львове. До того самого, где на стрелке обозначено «До Берлина 896 километров, и где остряк солдат оставил столь оптимистическую и образную надпись. А ведь прав был. Дошли. Еще как дошли-то! Жаль, фамилия автора надписи не знаем. Наградить бы его честное слово. Лицо командующего обычно суровое, собранное, смеялось и ртом, и глазами, и всеми морщинками у глаз. Вот ведь придумал-то. 896 километров. Этот путь войска фронта, непрерывно наступая, преодолевая сильнейшие укрепленные полосы, форсируя большие и малые реки, прошли менее чем за полгода. Охват Берлина, а только что закончившийся поход и освобождение Праги, этот последний мощный аккорд, завершивший войну. Да, ему было что вспоминать. Полководцу Ивану Коневу, сыну крестьянина-бедняка из Вологодской губернии, солдату Первой мировой войны, одному из старейших армейских большевиков.